Медокс, правда, этого не ожидает. Но если это сделать публично, то он не отвертится. Джуден, оказывается, хороший парень. Спасибо, брат. Этого я не забуду. Так, еще выпьем. Он покачал головой. Нет, нужно домой. У детей выходной, и надо приглядеть за их нянькой. Я рассмеялся. Если парень считает, что у него есть чувство юмора, то зачем его разочаровывать? Ладно, я найду Миру Шандай. Кстати, а где ее фото? Он вытащил фотографию из портфеля и бросил на стол. Если у такой девчонки в спальне случился бы пожар, то пожарнику потребовалось бы часов 5, чтобы его потушить. А потом человек 5 здоровых мужиков, чтобы вытащить пожарника из спальни. Я взглянул на фото. А когда смог перевести дух, Джуден уже ушел. Глава 2. Прежде чем продолжить, я хотел бы рассказать, как Мира Шанвей познакомилась с доктором Анселом и Сэмом Боглем. А поскольку меня при этом не было, то излагаю так, как мне рассказывали позже. Док Ансел и Богль сидели в кафе Лоренчилло. Вы бывали там когда-нибудь? Ну, это уютное местечко, обнесенное высоченной каменной стеной. В центре кафе каменный фонтан, вокруг которого расположены столики в тени старых кипарисов и банановых пальм. На веранде дома стоят клетки с яркими разноцветными попугаями, которые постоянно лопочут что-то, создавая традиционную мексиканскую атмосферу, как говорится в путеводителе. В общем, док Ансел и Богль сидели там, потягивая пиво, как вдруг Богль заметил шикарную блондинку, которая, правда, тут же исчезла в толпе, но он успел ее хорошо рассмотреть. «Сэм! Сэм!» — недовольно отдернул его док Ансел. «Сколько тебе говорить, что женщины — это яд?» «О, это, наверное, был мираж», — прохрипел Богль. «Неужели я видел то, что видел?» Док Ансел положил нож и вилку. Он был маленький, сухой, с копной белых волос. «Не сорви себе голос, Богль! Всему свое время. Вы всегда твердите одно и то же. Но когда наступит это время, и когда мы, наконец, задержимся где-нибудь достаточно долго, а?» Богль снова опустился на стул. «Твоя беда в том, — начал было док, но Богль остановил его взмахом руки. — Хватит, хватит, уже поздно. Я знаю, сколько мы будем торчать в этой стране. Она мне надоело до чертиков. Почему бы не сесть в поезд и не махнуть в Чикаго, например?» «Тебе еще рано возвращаться», — мягко напомнил Ансел. Богль нахмурился. Это был здоровенный детина в грязной, плохо сидевшей на нем рубахе. Во время сухого закона он подвязался в банде маленького Берни. Потом перебрался в Чикаго, где пытался организовать свое дело. Но для этого у него явно не хватало мозгов. Позже он оказался замешанным в ночной перестрелке с полицией и, застрелив 2 полисменов, скрылся в Мексику, где вот уже полгода помогал доку Анселу продавать патентованные лекарства индейцам майя. Парочка получилась совершенно нелепая. Они были абсолютно разные. Богля тянуло к радостям жизни, и он ненавидел Мексику, местную пищу, пыль и жару. Местные женщины также не привлекали его, а те немногие американки и англичанки, что встречались здесь, были недоступны для него в силу социальных и финансовых причин. Даже виски здесь было мерзким.